Глава 16. Было 04:20 утра. Елисей написал дочери два сообщения и больше не смог уснуть. Он боялся, но теперь уже не за дочь. В этот день часа через 4 ему предстояла операция. Должны были разрезать глаз и вставить искусственный хрусталик вместо его собственного, пораженного катарактой. Бррр, разрезать глаз. Елисей поморщился и отправился на кухню жарить яичницу, потому что одинокому человеку ничего не остается перед лицом страха, как только готовить что-нибудь и есть. Выпить было нельзя. Кто ж тебя возьмет на операцию пьяным? Готовить и есть. Елисей нарезал тонкими кружочками треть лука-порея, разогрел сковороду, бросил в нее лук, полил оливковым маслом и захотел жениться. Люди не для того ведь женятся, чтобы заняться сексом. Для секса жениться не нужно. Люди женятся ради обещаний друг другу. Я буду с тобой, когда ты станешь старым и когда тебе разрежут глаз. Всем будет наплевать на тебя, а мне будет не наплевать, пока смерть не разлучит нас. Он достал из холодильника 3 ломтика бекона, бросил в сковороду к луку. Бекон зашипел. Люди ведь женятся не ради совместного ведения хозяйства. Ради хозяйства жениться не обязательно. Важно обещать друг другу. В 5 часу утра, любовь моя, в тот день, когда тебе разрежут глаз, я пожарю яичницу, как ты любишь, с беконом и луком-пореем. И во все прочие дни смятения и страха буду жарить тебе яичницу с беконом и луком-пореем, пока смерть не разлучит нас. Елисей разбил в сковороду яйцо, кинул в тостер кусок хлеба и поставил на плиту кофейник. Ибо в смутные годы, любимые, в годы, когда мы будем жарить на завтрак только одно яйцо и довольствоваться только одним куском хлеба, я буду рядом с тобой, буду целовать тебе в ухо, особенно в те дни, когда тебе станут резать глаз. Шепча эти слова за приготовлением яичницы, Елисей не имел в виду ни свою бывшую жену, ни одну из своих теперешних подружек, ни вообще какую-либо конкретную женщину. Просто ему страшно было идти резать глаз. Он выложил яичницу в тарелку. Раскрыл компьютер и включил лекцию музыковеда Ляли Кандаурова о Бетховене, 250-летие которого как раз праздновалось. Елисей часто скрашивал ее лекциями свое одиночество. Потому что Ляля Кандаурова была молодая женщина, потому что говорила про классическую музыку понятно, потому что плохо одевалась, это особенно трогало Елисея. «Ибо небо может упасть на землю, и реки могут потечь вспять, любимый. Но не бойся, всякий день, когда тебе станут резать глаз, я буду рядом, рассказывать тебе про Бетховена, Брукнера или Малера». Покончив завтраком, Елисей посмотрел в телефон. Там было сообщение от дочери. «Пап, спасибо, я норм». Но не было никаких слов поддержки перед операцией. Он отправился в ванную чистить зубы и бриться. Посмотрел на себя в зеркало и подумал, что больше никогда не увидит свой глаз таким, каким тот был создан. И никогда больше не увидит себя самого, иначе как сквозь искусственный хрусталик, черт побери, за 70 тысяч рублей штука. Ляля Кандаурова тем временем сказала в Ютьюбе, что 9-й своей симфонии Бетховен дирижировал совершенно глухой, что оркестранты не смотрели на Бетховена, а смотрели на настоящего дирижера, который прятался в кулисах. Что Бетховен не понял, когда музыка закончилась. Продолжал дирижировать, пока кто-то из оркестрантов не повернул его к аплодирующей публике. Так что хватит ныть, Елисей, подумаешь, глаз. То есть про глаза Ляли Кандауру ничего не сказал, но Елисей хотел бы. В 9 утра он вышел из дома, сел в машину и отправился в клинику, под нож. Не успел выехать со двора, как пришло сообщение от Аглаи. «Пап, у меня на телефоне денег нет, я тебе с тел Фомы наберу, возьми». Елисей не знал телефона Фомы, не понимал, почему Аглая не может положить себе на телефон денег, но был рад, что сейчас позвонит дочь и будет утешать. Через минуту раздался звонок с незнакомого номера. «Алло, малыш». «Елисей Викторович», в телефоне звучал приятный молодой мужской голос. «Фома? Меня зовут Николай, я сотрудник Альфа-банка. Мы благодарим вас за то, что пользуетесь нашими услугами. Вам удобно было бы сейчас узнать о кредитной линии, которая открыта специально для вас?» «Нет, Николай, неудобно. Мне сейчас будут резать глаз». «Разговор займет всего несколько минут. Вам открыта кредитная линия?» «Николай, мне сейчас будут глаз резать». «Понимаю, но, возможно, вас заинтересуют другие наши продукты. Скажите, пожалуйста, вы пользуетесь кредитной картой?» «Мне глаз будут резать. Ножом. Сейчас. Смекаешь?» Это словечко из лексикона Джека Воробья обычно возвращало Елисею присутствие духа. «Капитана Джека Воробья». Доктор Ольга Сергеевна, возглавлявшая офтальмологическое отделение, была Елисею доброй знакомой. Он, собственно, и поставлял ей американские мультифокальные хрусталики за 70 тысяч штука. Но палата, в которую положили Елисея перед операцией, не была ни одноместной, ни шикарной. Елисей подумал, что незачем тратить деньги, если предстоит полежать всего час до операции и часа полтора после. Неудобство доставляло только отсутствие в палате туалета. В общем туалете в конце коридора не было туалетной бумаги. Пришлось поступить по-мусульмански, то есть пойти в туалет с бутылкой воды и прямо над унитазом совершить омовение. Ни Wi-Fi, ни телевизора в палате не было. Зато был сосед, дедушка Платон Константинович, практически слепой, но вполне довольный жизнью. Операцию по замене хрусталиков в обоих глазах ему сделали 5 дней назад. На 3-й день после операции он практически ослеп, но доктор Ольгу Сергеевну нахвалил. «Встретила как родного. Заходите, — говорит, — ложитесь, — говорит, — мы сейчас укольчики в глаза сделаем, и все пройдет, — говорит, — прозреете, не хуже Лазаря». «Так вы же все равно не видите ничего», — подначил Елисей, чтобы болтовнёй отвлечься от мрачной перспективы ослепнуть на 3-й день. Но старик не соглашался. «Что мне там видеть? Елку торгового центра? Так я этих елок видел всю жизнь, целую тайгу. Разве что в лампочках. Так я этих лампочек вкрутил в вагон, наверное». К старику пришла медсестра делать уколы в глаза. Елисею, наконец, позвонила дочь. Он ждал слов поддержки, но Аглая сказала. «Пап, мне посоветоваться. Тут звонит и пишет какой-то чел и говорит, что хочет снимать про Нару документальный фильм. Типа интересуется ее творчеством и просит меня встретиться». «А ты?» — спросил Елисей. «А я что-то стремаюсь. Я тоже что-то стремаюсь, если честно». Они еще немножко поговорили. Аглая рассказала, что человек, задумавший снимать документальный фильм про Нару, учится в их институте на факультете документалистики, и ник у него Федор фон Если. «Пижон», — констатировал Елисей. «Думаешь, не встречаться?» «Я бы не встречался». За весь разговор Аглая ни слова не сказала об операции. Елисей понял, что дочь о ней просто забыла и не стал напоминать. Медсестра тем временем сделала Платону Константиновичу уколы в глаза и приложила ему к глазам стерильные салфетки. Старик придерживал их пальцами, как будто плакал тихими слезами обо всех людях на свете. А губы его улыбались. «Так что Ольга Сергеевна говорит?» — возобновил Елисей разговор. «Что говорит, то и хорошо. Золотые руки, глаза заштопала, оборудование установила, поговорил по-человечески». «Так ведь не работает», — улыбнулся Елисей. «У нас что ни установи, все не работает. Россия, наладка нужна. Вот уколы в глаза сделали, уже свет от тьмы отличаю, уже хлеб». В палату снова вошла медицинская сестра, принесла Елисею одноразовую стерильную пижаму, отвела в операционную, уложила на стол и вколола в плечо какой-то чудесный препарат, от которого настроение сразу сделалось, как у Платона Константиновича. Все стало хорошо. В глаза уже час, как был закапан атропин для расширения зрачков, и уже 1/4 часа обезболивающее средство. Так что склонившееся над ним перевернутое лицо доктора Ольги Сергеевны Елисей различил смутно. «Ну что, готовы?» Улыбку доктора нельзя было рассмотреть под маской, но можно было угадать по голосу. «Куда же я теперь денусь?» — отвечал Елисей. Здоровый его глаз доктор накрыл салфеткой. В больной глаз ударил яркий свет без теневой хирургической лампы и... «Я сейчас вам расширитель века вставлю, чтобы глаз не закрывался», — сказала Ольга Сергеевна. «Это будет немного неприятно». Тут то ли от убаюкивающего ее голоса, то ли от седативного средства в крови Елисей испытал тихое счастье. «Не печалься, не тревожься, любовь моя. Что бы с тобой ни случилось, я буду рядом. Буду вставлять тебе в глаза расширители век, пока не придет время положить на глаза медные триенсы». Глаз распахнулся, фиксируемый расширителем. Елисей увидел, как к зрачку его сверху приближаются 2 ножа. Это, наверное, были очень маленькие ножи. Это вообще, наверное, были не ножи, а ирис-пинцет по Бонну и глазная канюля-нож. Но Елисею эти инструменты казались огромными тесаками, что падают неотвратимо с небес и заслоняют весь мир. Впрочем, как эти инструменты вонзились в глазное яблоко, Елисей не почувствовал. «Сейчас будет такое, как калейдоскоп», — предупредила Ольга Сергеевна. И в то же мгновение весь видимый Елисею мир пронзило серебряным всполохом. Потом тот всполох рассыпался, и Елисей увидел 3 величаво текущие реки — фиолетовую, розовую, желтую. Реки серебрились и сияли. Еще через минуту закружились зеленые и золотые водовороты, смешались и взорвались голубым салютом. Это было похоже на северное сияние, охватывающее целиком все небо. Или на видение, которое описывали Елисею люди, принимавшие в молодости диэтиламид лизергиновой кислоты. «Вау!» — сказал Елисей. «Что, больно?» — забеспокоилась доктор. «Нет, красиво». «Что, прям так красиво?» «Офигенно! Не могу сказать, что я вам завидую». Цветовая буря в глазу Елисея на минуту стихла. Воцарилась белая пустота. Мир исчез. «Смерти нет, любимый. Ты просто не видишь жизнь. но сейчас я вставлю тебе в глаз крохотную пластиковую линзу, свернутую, как торговцы на базаре сворачивают из газеты пакеты для семечек. Линза развернется у тебя в глазу, и ты увидишь... Что? Озеро Раутаярви, где прошло твое детство. Раздвоенную сосну, к которой твой отец, молодой ржебородый, прилаживает качели. Поросший мхом валун, на котором, обняв колени, сидит твоя мать. Молодая, 30-летняя, со сверкающими черными волосами до пояса. Смеется и кричит. Елеска, неслух, вылезай из воды, синий уже весь. И в темной воде озера ты увидишь себя 5-летнего. Почему, любимый? Потому что ты и есть 5-летний. Потому что бывает такой день в детстве, когда человек запоминает раз и навсегда сладостный вкус жизни, многоголосое ее звучание, сияющий ее цвет и фактуру на ощупь, как шелк и бархат. Запоминает, и больше уже жизнь никогда не меняется, только тускнеет и бежит быстрее. Белая пустота в глазу Елисея взорвалась сиренево-серебряным фейерверком. Побежали зеленые змейки, синие, желтые, красные, золотые. Поплыли медленные разноцветные, не имеющие четких границ шары. Но потом все утихло. Удалился прочь от Елисеева глаза расширитель век, погасла хирургическая лампа. Елисей увидел смутный потолок операционной и перевернутое лицо доктора. «Ну все», — сказал Ольга Сергеевна и заклеила только что прооперированный глаз салфеткой. «Надо будет полежать часа полтора спокойно. Вставайте потихонечку. Люда проводит вас в палату». «Даже жалко, что эти мультики так быстро кончились». «У вас и на втором глазу тоже катаракт зреет. Через пару лет опять мультики повторим». «Спасибо, доктор». «Пожалуйста», — Ольга Сергеевна хихикнула. После операции она позволяла себе быть молодой, кокетливой женщиной. Елисей снял салфетку со здорового глаза, медленно сел на операционном столе, медленно встал. Медсестра взяла его под руку. «Не кружится голова?» «Нет». И отвела в палату. В палате Елисей уснул без сновидения, проснулся от радостного возгласа деда Платона. «Викторович, вставай, обед привезли!» Запахло больничной едой. Елисей сфотографировал себя с глазом, заклеенным салфеткой, и послал фотографию дочери. «Ой, пап, у тебя же операция, прости, я забыл, как все прошло?» — ответила Аглая в WhatsApp почти мгновенно. «Все хорошо. Поздравляю, рад за тебя, люблю тебя». Елисею не терпелось проверить, видит ли прооперированный глаз. Он сел на кровати. Платон Константинович, нахваливая, нашаривая куски на тарелке ложкой, помогая себе пальцами, ел невообразимо серую котлету с макаронами. «Давай, Виктор, стынет!» И Елисей не сдержался. Отлепил с левого глаза повязку. Взглянул на тарелку деда Платона, и котлеты и макароны показались Елисею нагромождением разрозненных линий. Как будто не больничную еду ковырял ложкой дед Платон, а кучку лилипутского хвороста. И ложка в руках Платона Константиновича была как будто из хвороста, и сам Платон Константинович был хворостяной. Елисей даже не успел испугаться этой новой особенности своего зрения. Через пару мгновений резкость в глазах настроилась. Мир перестал выглядеть так, как на рисунках в Нариным блокноте. Но что за догадка? Что если там в альбоме погибшей девочки нарисованы не кучи хвороста, а лица, пейзажи, предметы? Что если надо просто особым образом настроить глаза, и увидишь? Елисей попытался расфокусировать зрение снова. На минуту мир опять стал хворостяным. Но эта расфокусировка причиняла заметный дискомфорт, особенно в левом, только что прооперированном глазу. Вошла доктор Ольга Сергеевна. Пожурила, что сам снял повязку. Отвела в кабинет. Проверила зрение на диоптриметре, осталась довольна результатом. Выписала антибиотик и еще какие-то капли в глаза. Елисей уже не очень вдавался в подробности. Ему не терпелось ехать и увидеть Нарин блокнот. Когда Елисей спускался на больничном лифте, позвонила бывшая жена. «Аглик, говорит, тебя прооперировали?» «Да, все нормально, меня уже отпустили. Хочешь, я приеду за тобой?» «Нет, я нормально доеду. У вас есть кто-нибудь дома?» «Как ты поедешь за рулем?» — сполошилась бывшая. «Ты хоть видишь что-нибудь?» «Все я нормально вижу». «Это неправда. Зрение было как у пьяного. Мир как-то топорщился». Но Елисей хотел именно этими, не вполне адекватными глазами рассмотреть Нарин блокнот. Бывшая жена сказала, что дочь дома. Елисей спросил, можно ли заехать. Предупредил Аглаю. Пробрался сквозь Москву на скорости не больше 40 км в час. Вошел и обнял дочь. «Пап, прости. Подожди, дай мне Нарин блокнот». Расфокусировать глаза было трудно. Хворостинки Нариных рисунков, казалось, вот-вот сложатся в нечто фигуративное, но они вновь рассыпались. Наконец, над одной из страничек Елисею удалось настроить глаза так, чтобы в нагромождении линий увидеть буквы. «Где буквы, где?» — суетилась Аглая, тщетно скашивая глаза к носу и раскашивая к вискам. Но Елисей видел отчетливо. Три слова. «Федор фон Если».